Так, пятеро самых умелых и сильных лекарок во главе со Светлой, с нами, остальные, с обозом переселенцев. Старшая над ними, Бажена, все спор закончен, с обозом же пойдет Бильский. Так надо, голосом надавил я, видя возмущение на Димкином лице. Без верховного боярина все там передерутся. Очень уж компания неоднородная получается. Многие семьи в контрах друг с другом. Заодно птицами будешь контролировать местность по ходу пути. Разбойников никто не отменял. Хотя, конечно, рыпнуться на такую ораву. Надеюсь на тебя, Дмитрий, сделаю. Поняв, что по-другому никак, кивает мне головой товарищ. Сколько ратников мне дашь? 20, больше не получится, подумав, предложил я. Димка лишь молча кивнул. И еще, Борис, думаю, тебе стоит тоже ехать. Пригляд за оборудованием нашей мастерской нужен. Не растерять бы по дороге. Борис взглянул мне в глаза и коротко молча кивнул. Этот вопрос улажен. Если взглянуть в тот момент на Шую с высоты птичьего полета, город представится сильно растревоженным муравейником. Все суетятся, носятся в разных направлениях, тащат что-то. Не все согласились покинуть обжитую обитель. Но, к моему огромному удивлению, подавляющее большинство. Интересно, чем же отметились шуйские в своей главной вотчине, что при одном только сообщении, что они хотят вернуться, их подопечный народ готов бежать на край света. Одно утешает, скарба в нынешние времена у горожан немного. Страшно представить переезд целого города в 21 веке. Одна мебель чего стоит, а тут лепота. Сундук, он же кровать, он же шкаф, в него же домохозяин умудряется загрузить почти все, что есть в хозяйстве. Сундук на телегу, мелких ребятишек, туда же, несколько небольших мешочков с мукой и крупой, еще что-то съестное, все готовность к походу номер один. В зависимости от зажиточности возможны варианты, но даже самые тугие несравнимы с теми большегрузными фурами, забитыми доверха, как было бы во времена оны. Мы с отрядом тоже в хлопотах сборов. Оружие, продукты, инструменты для создания рвов и засечных полос, артефакты, некоторые весьма массивные. С нами кроме собственно бойцов еще 200 просто работников. В плане обороны есть несколько трудоемких хитростей. За считанные дни, оставшиеся до подхода неприятеля, необходимо их все подготовить. Если бы в противниках ожидались не шуйские, а какой-нибудь другой боярский род, засели бы мы за стенами нашего городка. Но тут ожидалась огненная магия, а Шуя, город деревянный, вплоть до самых своих стен крепостных, деревянный. Далеко от Шуи решили не удаляться. Чуть ли не возле крепостных стен нашлась очень удачная холмистая позиция с небольшим узким из-за вековечных дубрав по флангам предпольем. По тем холмам и принялись мы рыть и обустраивать свои позиции, предварительно разослав дозоры по всем направлениям, чтобы нас внезапно не прихватили вороги таких уставших. Я пил квас, очень с устатку, да на том санцепёке, что установился в нашей местности в эти дни, квас оказывался востребован. Его в огромных бочонках привозили горожане из числа тех, что не решились покидать отчие места. Пил и медитировал на капельки, неторопливо стекающие по стенкам моей глиняной кружки. Вообще-то обустраивать позиции мы закончили еще вчера, но с утра в голову пришла новая идея. Плюсом к ловчим ямам, деревянным гребенкам, что укрыли мы в густой траве, и посевом железного чеснока вкопать на предполагаемом направлении главного удара несколько огненных артефактов с засыпкой щебнем с поверхности. Монку так не изготовить, конечно, но, думаю, вражинам волна каменно-огненных всплесков под ногами добавит правильных мыслей. Хотя, учитывая стоимость закопанного, дорогая задумка вышла. Так вот, пил я квас, и в этот момент ко мне прибежали с донесением от нашего дозора. Беда, Иван Иванович, татары, глава 9. Вот так, готовились превозмогать 4 тысячи преимущественно пеших ратников, а тут так вдруг внезапно аж вдвое, втрое, до конных привалило. Одно повезло, татары избавили нас от прежней угрозы, все действо развернулось прямо на глазах наших разведчиков. В 3 часах лошадиной рысью от наших позиций из-за кромки леса на цветущий луг вывернула темная змея устало бредущего воинства. Что там был за дебил поставлен воеводствовать, про то пусть голова у шуйских болит, но не озаботился этот дебил даже близкими дозорами. Словно не на войну шел, а в гости спешил. Даже доспехи у многих ратников шуйских, вышедших типа в боевой поход, не были экипированы, а ехали на телегах. Так на марше колонну ратников рода шуйских и атаковала конная татарская лава, что до времени притаилась в ближайшем перелеске. Конца всего этого действа гонец не застал, раньше был отправлен ко мне с донесением, но пророком в этом случае быть не нужно. Конница по пешему, не готовому к атаке, походному строю, это без вариантов. Теперь быстрый анализ изменений в нашей ситуации и мои ближайшие действия. Мы ждали пехоту, подкрепленную огненной магией. На данный момент получаем стреляющую из лука в конницу. Численность. Разведчик сообщил о нескольких тысячах. Ошибся? Вряд ли. Он воин опытный. Но даже в этом случае, несколько это сколько? Ладно, возьмем разлет. От 3-4, в сравнении с ратью шуйских татар и показались моим разведчикам более многочисленными, до 10. Больше вряд ли. Шуйские шли от Москвы, а татары явно их преследовали, забежали чуть вперед и устроили засаду. Оставим пока вопросы о том, каким образом рядом с Москвой вдруг возникло татарское войско. Примем как данность, татары рядом с Москвой, основные силы они должны, просто-таки обязаны использовать для взятия столицы. В нашу глухомань могли отправить отряд исключительно для ловли меня, царевича, наследника. Шуйские просто оказались не в то время, не в том месте. Знали ли басурмане о численности моей дружины? Почти наверняка. И также почти наверняка исходили из этого знания в части определения минимально необходимого отряда для успешного выполнения поставленной задачи. Я бы предположил 5-7. Теперь, когда их ждать и что делать нам? У татар, закончившаяся битва, раны, усталость, заночуют там же. Пока проснутся, соберутся, плюс время на дорогу. Но и дольше этого тянуть не будут. Приказы у татар еще со времен Чингисхана положено выполнять незамедлительно. Наши позиции достигнут завтра во второй половине дня. Наши действия – оставаться на позиции в поле, к неоправданно большим потерям. Их много, будут стрелять из луков, потом быстрый штурм. Может, и отобьемся, все же позиции подготовлены неплохо, но после этого, считай, моей дружины и не останется. Отступать вслед за переселенцами – догонит. Не нас, так переселенцев – что в нашем случае монопенесуально, придется сражаться в поле против стреляющей конницы, только еще и на необустроенных позициях. Единственным вариантом, дающим шанс на успех, представляется возвращение моей дружины в город, ведь, почему мы оттуда ушли, боялись магов огня, значит, решено, фра Джованьоли, планы изменились, возвращайтесь в Шую, там встанете в крепкую оборону, все пушки на стены. Наиболее опасные места заминировать огненными артефактами. Постарайтесь все сделать до вечера. Мы с Семеном чуток задержимся. Жалко трудов будет, если никак не используем хоть часть задумок. Мы ваша охрана, дофин, несмотря на годы, проведенные на Руси. В минуты душевного волнения мой главный телохранитель сбивался на привычные с детства определения. Мы вас не покинем, тогда мы все тут и поляжем. У нас двоих же будут все шансы вернуться живыми и здоровыми. Семен выставит морок, что вся моя дружина на позициях. Татары кинутся в атаку, попадут в ловушки. Потом я активизирую мины, и под прикрытием Сининого морока мы побежим за вами в город. Если все сделать правильно, можем настолько сильно сократить число ворогов, что они и на штурм не отважатся. Ну, или штурм окажется слабым. Простите, экселленс, я все понял. Мы выполним ваш приказ. Да, только выставьте секреты на подступах. Пусть дымами сигналы подают, чтобы татары врасплох ни нас, ни вас не застали, и мы успели вовремя выставить морок. Дружинники, забрав пушки, удалились, мы же с Сенькой принялись заново оценивать позиции, чтобы не оказаться на направлении главного удара, но при этом имели бы возможность воздействовать своей магией на нашу половину поля боя. Заночевали. Я уже настолько освоился со своей огненной магией, что без малейших проблем поддерживал, несмотря на сон, подогрев наших спальных мест. Если бы не комары, было бы вообще великолепно. Но вот комары. Ничего, когда-нибудь стану огненным архимагом и смогу сжигать их всех на подлете. Будут из меня этакая магическая зенитка. Татары, как и рассчитывал, вышли на нас во второй половине дня. Сначала в паре километров задымила куча прошлогодних листьев, подожженная высланными фра Джованьоли дозорными. Семен потихоньку сформировал картинки бойцов, мающихся бездельем вокруг таких же призрачных палаток. Не дать, не взять, отряд на отдыхе. И совсем не подозревает о подступающих басурманах. Хе-хе, очевидно, у командира передовой тысячи взыграло ретивое, если он скомандовал безо всякой разведки рысью кинуться в атаку на беспечных русичей. Феерический успех с ловушками превзошел все наши ожидания. Во-первых, Скученная конница влетела в гребенки и низко забитые полосы кольев разом. Во-вторых, в получившуюся кучу, малу врезались позади идущие. Ну, и вишенкой на торте стали мои фаерболы, маленькие, но разогретые до очень больших температур и в большом количестве. Один в один, магический пулемет на дистанции кинжального огня. Вот так, был тысячник, разжалован до сотника. И, нет, не своим командованием, а по реальным объективным причинам. Ну, просто, бойцов под его началом осталось в живых не сильно больше сотни. Основная масса вражеской конницы в нерешительности кучковалась на приличном удалении. Правильно, торопиться не нужно, мне требуется время, чтобы восстановить запасы маны. Семен тоже изо всех своих сил стимулировал врагов повременить с атакой. Его призрачные дружинники выстроились фалангой, ощетинившись лесом очень колючих на вид копий. Часовое топтание татар закончилось. Видать, разведчики проинформировали командиров, что лесом вокруг позиций русских обойти не получится. Засеки. Готовился я к пришествию шуйских, но вот и татарам тоже не понравилось. Рядом с кучкой закованных в настоящие доспехи воинов загудела труба, взметнулись бунчуки. Во исполнении команд большие группы татарских всадников начали свой разгон. В этот раз так зрелищно не получилось. Нет, ловушки срабатывали, татары регулярно падали, иногда следом на упавших налетали задние, но такого массового завала больше не получалось. А потом ряды атакующей конницы достигли цепочки закопанных нами артефактных мин. Бум, бум. Совсем негромкие и невысокие разрывы, но выкосили степных удальцов не хуже, чем рачительный хозяин стебли луговых трав на сенокосе. «Все, Семен, уходим», — скомандовал я другу, осознав, что и вторая атака захлебнулась. «Ага, Иван Иванович», — скались во все 32, — поддакнул мне Сема. «От, черт, вижу внезапный ужас на лице товарища», — вскидываю взгляд в сторону еще секунды назад улепетывающих степняков. В мозгу отпечатывается словно моментальная фотография. На заднем плане все так же скачут прочь спасающиеся конники. Посреди кучи трупов стоит, покачиваясь, весь залитый кровью пожилой упитанный веслоусый дядька в доспехах, а из его протянутой в нашу сторону руки один за другим стартуют дымные извивающиеся в воздухе шлейфы. Не дать, не взять, установка залпового огня. Одна отрада, стрельба ведется не в нас, мы расположились несколько в стороне, а в наших призрачных воинов. Дымы пронзают строй и несутся дальше. Не успел я порадоваться, что по нам не попало, как один из дымов изменил траекторию и понесся к нам. Разумный снаряд, и, явно, видит сквозь иллюзии. На размышления не остается ни мгновения времени. Отпрыгиваю с пути дымного снаряда. Тот, замедляясь, описал дугу и вновь взял меня на прицел. Было бы время подумать, никогда бы такого не получилось. Мгновения до столкновения хватило. Навстречу вражескому дыму скользнул мой огонек Феникса. Столкновение двух структур уже не увидел. В мозгах не то бумкнул громадный колокол, не то, взорвалась сверхновая. Очнулся в скрипящей до нытья зубов телеге. Или эта конструкция как-то по-другому зовется. Вот столько лет уже здесь обитаю, а так и не могу сообразить, как назвать телегу, если в задней ее части приладить тряпичный навес, дающий тень на лицо лежащего в телеге. Приподнял голову. Вроде все в порядке. Вокруг мои бойцы, меня куда-то везут. Тут же в поле моего зрения возник ликующий лик моего Семена. Царевич очнулся. Завопил как оглашенный этот нехороший человек. Хайрер, невнятно выдал я, но Сеня, очевидно, уже освоил, пока я валялся в забытии, телепатию. Тут же сунул мне в рот горлышко баклажки с каким-то кисловатым напитком. Хлюп, хлюп. На силу оторвался от сосуда. Как у нас дела? Все в порядке, Иван Иванович. Сомлел ты. Я тебя в шую приволок. Ох, и тяжел же ты, царевич. На следующий день татары на приступ ходили. Побили мы их многих. Кто остался, утекли. А мы еще до утра подождали, пока они подальше ускачут, да и в Нарву отправились. Третий день идет, как ты сознание потерял. Уф, я откинулся на шкуру, которой было выстлано дно повозки. В бездонном небе невесомо парили полупрозрачные маленькие облачка. Из Москвы какие сведения есть? Из самой Москвы нет, но мы тут парочку татар споймали. Поспрашивали их, ну, не тяни. Поторопил я рассказчика, все так же расфокусированным взглядом рассматривая облачка. Вся орда крымская с ихним ханом к нам пожаловали. Сожгли Елец, Рязань, Тулу осадили, но пока держится. Дошли до Коломны, когда хан отправил их отряд мимо Москвы на северо-восток за тобой. Отряд шуйских приняли за царскую подмогу для тебя. что с Москвой пленные не знали. Они раньше от основной орды ушли. А сколько их было? К нам пожаловал Тумин Мадалибека. Тумин, так он сам называл свое воинство. Где-то по прикидкам 1007-8 их было изначально. Сколько-то потеряли, громя отряд шуйских, 1000 с лишним. Мы с тобой, царевич, в ловушках побили. При штурме 1002 с изрядным хвостиком положили. А шаманы их со своими дымами, слабаки оказались. Пока подойдут к нам на потребную сотню шагов, их уже 10 раз из ружей со стены прибить получалось. Больше страху было. У нас потери большие, 20 и еще 3, насмерть, 100 ранены. Мда, легко отделались, это точно. Дальше поговорить не получилось. Светла, узнав, что я очнулся, прибежала проводить лечебные процедуры с осмотром. Наконец, эта приставучая женщина оставила меня в покое. Было тяжко. Нет, не так тяжко. Вот ведь какое дело, едва узнал о появлении у людей различных сверхъестественных способностей, так начал всем завидовать. Плешиевым за их связь с водой, Радзивиллом за то, что звери их слушаются, царицыным лекаркам, особливо, за то, что могут творить, что им вздумается со своими телами и лечить больных. И, конечно, страшно мечтал заиметь таких способностей, да, побольше. А в тот момент, когда мой феникс столкнулся с дымным духом ордынского шамана, мне и привалило. Духов то шаманы, оказывается, из разумных людей сотворяют. Получается, что душа томится, исполняя приказы пленившего ее. Феникс же мой выжег наложенные скрепы, и душа ушла, куда там им положено, но перед уходом наделила своего освободителя своими прижизненными способностями, плюс еще и небольшую базу знаний, как способностями пользоваться, к дару прикрепила. Правда, базу неочищенную. Вместе с минимально неразвитым даром управления временем я еще получил от ушедшего китайского ученого-монаха ощущение, как оно должно стать после нескольких лет тренировок и обрывки его памяти. Итак, пока из всего управления временем у меня есть знание, ощущение, что вокруг будет происходить в следующую секунду. Чего страдаю? Так мое нетренированное восприятие каждую секунду вынуждено обрабатывать вдвое больше данных. Поясню на локальном примере. Семка при разговоре со мной почесал кончик носа. Мне же он в тот момент представлялся этаким многоруким Шивой, одна из конечностей которого почесала нос, а другая в этот же момент двигалась к его лицу, а третья, ну, вы вроде поняли, да и сам мой дружок расплывался в моем восприятии, он же в этот момент шел рядом с транспортировавшей меня телегой, а картинка в моих мозгах от краткосрочного взгляда вокруг, ага, из едущей-то телеги, Сальвадор Дали отдыхает, и звуки вроде это странное эхо любых звуков, даже едва слышных по-научному реверберацией зовется, или реверберация, это что-то другое, одно только успокаивает. Из памяти китайца я знаю, что скоро привыкну, а если по примеру его начну развивать способности, через несколько лет смогу совершенно спокойно и не напряжно заглядывать в будущее секунд на 5 и даже откатывать свое существование на миг, другой в прошлое. Божественный навык в перспективе. Только вот, китайцу моему не помог, во сне тюкнули его по темечку, очнулся уже безвольным духом. Так что, навык могущественный, но точно не имба, и оберегать мою тушку будет максимально эффективно, если окружающие о нем и догадываться не будут, а то ночью, по темечку, ага, к концу многодневного пути нашего каравана до далекого славного города Нарвы я уже претерпелся к своему изменившемуся состоянию и даже попытался забраться в седло, надолго меня не хватило, слишком быстро меняется подпрыгивающая картинка окружающего, у Шивы из предыдущего примера не только менялось количество конечностей, да расплывались контуры туловища, но вообще начинались фантасмагоричные приращения, наслоение лошадиных морд, колес телег и просто веток придорожных кустов. Решил поспешать помедленнее. Из телеги тоже можно вполне обозревать окружающее, тренируя свое восприятие. По добру ли добрались, Иван Иванович, царевич, наследник земли русской. По старинному обычаю поприветствовал меня первым глава рода Плещеевых, стоящий во главе огромной толпы прямо перед въездными воротами в Нарву. Господь хранил, Андрей Тимофеевич. Вот ненавижу все эти обязательные спектакли для окружающих, да куда деваться. Обнялись, хорошо еще не пришли времена дорогого Леонида Ильича. Целоваться в уста не требуется. Наконец, через 10 минут абстрактных речей ни о чем, удалось проникнуть в личный кабинет главы рода, отсекая взгляды досужих до сплетен зрителей. Единственная в тех пышных церемониальных словесах, но важнейшая для меня новость, обогнавшая с гонцами наш медлительный караван, была о том, что Москва в результате боя крымчаков с объединенной дружиной царя и бояр сильно погорела. Ну, еще бы, когда в том бою с нашей стороны едва ли не каждый второй с даром, маг огня, а Москва, деревянная. Татар отогнали, но полону они увели с собой, многие тысячи. Огляделся, что сказать по поводу убранства в личной берлоге главного водника нашего государства. Богато и ультрасовременно по нынешним временам. Никаких сундуков, лавок и прочих изысков топорной работы. Шкафы из темного дерева, резные. Стиль припомнить не смог. Что-то типа ренессанса или барокко. Там, где дверки забраны кусочками прозрачного стекла, видны корешки книжных томов. Подошел, рассмотрел. Сплошь на латыни. Явные трофеи ограбления польского побережья. На полу кинут небольшой ковер с мудреным растительным узором. В связи с трудоемкостью таковой ручной работы и ужасно сложными нынешними путями доставки цена сей мечте всех граждан позднесоветского общества измеряется золотом. Стол, монументальный, стулья ему под стать с прямой высоченной спинкой. Представляю, как неудобно было сидеть на таких во время долгого совещания. Сейчас опробуем. Андрей уселся следом за мной, напротив. Как продвигается подготовка дел наших многотрудных? По старшинству, не по возрасту, а по чину, первое слово за мной. Все намеченные практически закончили. Можем отплывать хоть завтра. Сколько человек сможет разместиться на борту, если исходить из потребности припасов на 2 месяца пути? На флагмане – 600. На остальных судах клана – еще чуть поболее 1000 людей, по полдюжины лошадей, коров, ну и мелкой живности сколько-то. А сколько набралось всего народу к переезду, не считая моих корабельных команд, как бы, не под 6000. Много. Этак мы их не один год перевозить будем. Может, зафрахтовать каких-нибудь датчан, голландцев, хм. Не хотелось бы на первых порах, прежде, чем являть себя миру, укрепиться требуется. Сам же говорил, что вот-вот морская война с нами начнется. Так мы рискуем всех своих людишек растерять. Прикинь, мы ушли туда, а сюда шведы али ганзейцы с десантом. Наших, в полон, что делать будем? Слушай, Иван Иванович, а нет ли там где по пути земельки малолюдной, чтобы устроить временную стоянку? Сначала бы мы всех туда перетащили, а уж оттуда, до места, найдется такая земелька, выдал я, подумав. Практически совершенно безлюдная, холодная только. Гренландия зовется. Зеленая страна, ага, была зеленой, когда ее 600 лет назад викинги открыли. Поселение там создали, а потом холодно стало. Последнюю церковь свою где-то еще при прадедах наших закрыли. Правда, вроде бы какие-то дикари там оставались. От дикарей с Божьей помощью отобьемся, и припасов на год для 3-4 тысяч человек доставить можно. Тем более, если пусть обветшавшие дома найдутся для зимовки. Точно, крест даю, да может и второй рейс сделать получится еще в этом году. Сам же говорил, что до твоего благодатного острова плыть 40 дней. Это я так, примерно, лаптем по карте. Объяснял же, опять же не учитывал ни возможные шторма, ни морские течения, ни добавку хода под вашей магией. Помню я, и после минуты молчания, так что решили, плывем с остановкой в Гренландии, сгружаем там народ, припасы, возвращаемся за второй партией. Скот повезем только вторым рейсом, да и больше людей так сможем увезти. Твоих пока трогать с места не будем, только переселим корабелов из Нарвы обратно в Ивангород. Так, случись десант вражеский, они спокойно отступить смогут. Понимаю, дно и берег с этой стороны, ни к черту, и материальные потери будут приличные, но людей надо сберечь, брать их больше неоткуда будет. Пока утрясли все дела и отдали необходимые распоряжения, прошло время. Отплыть получилось только на 3-й день, зато под влиянием магических движителей домчались до пролива Скагеррак буквально за пару дней. Ждали, что где-нибудь на пути через все эти извилистые узкие проливы, соединяющие Балтику с остальными морскими просторами, возникнут препятствия со стороны местных жителей. Но нет, лишь раз прошлось рядом с бортом мелкое суденышко под датским флагом, откуда поинтересовались, куда путь держат уважаемые судовладельцы. Спросили и отстали, едва услышав, что это переселенческий караван в новые земли, и никто приставать для торговли к берегу не намерен. А мы уже и серебро для таможенной пошлины приготовили. Берега Скандинавии растаяли позади. Теперь пройти мимо Исландии, оставляя ее по правому борту, еще рывок, и мы достигнем промежуточной цели. Правда, рывок придется делать медленный и осторожный. На горизонте нарисовался первый, сверкающий на солнце, айсберг. Отнимать лавры первоутопленца посредством сей ледяной штуки у Титаника в наши планы не входит, а потому скорость снижается вдвое. Один черт, в эти времена с такой скоростью морячки даже близко не плавают. Но вот он, суровый скалистый берег с торчащим среди прибрежных камней почерневшим огромным деревянным крестом, знаком для мореходов. Просоленная древесина в студеном климате может очень долго сопротивляться стихиям и гниению. Аккуратно заходим в невеликую бухту, на берегу которой темнеют несколько замшелых строений. Безлюдно. Начинаем разгрузку. Заодно пересчитали еще раз. 2000 с гаком вышло. Треть от запланированного. Здесь наши люди будут нас ожидать. Может до конца лета, а может и до весны. Пока трудно предположить, как быстро закончится поиск того островка, что в другой истории носил наименование Манхэттен. Глава 10. От Гренландии вновь рванули назад к Нарве. По уже разведанному маршруту показалось куда быстрее. Хотя, конечно, водные маги, что были попарно распределены по меньшим кораблям флотилии, заметно выдохлись. Это на флагмане немеренной емкости накопитель снимает львиную долю нагрузки с колдующего чародея, а там, все вручную. Эх, нужны еще накопители. Только делаются они медленно и не гарантированно. Да и на зарядку всего одного такого у всего рода Плещеевых едва сил и времени хватило. Вот было бы у нас в запасе хотя бы года 3, а лучше 5. Но чего нет, так это времени. Ничего, пока будем загружать в порту вторую партию переселенцев, отдохнут наши маги. Загрузились. Андрей еще раз проинструктировал остающихся на берегу подчиненных. Нарва будет оставлена. Сил у клана держать крепость против формирующейся коалиции европейских держав явно недостаточно. Тем более, если враги не по морю к стенам крепости приплывут, тут их водники еще могут потрепать знатно, а высадиться на сушу где-нибудь в отдалении ножками-ножками. Тит Прокопьевич, воевода Нарвский, поставленный сюда царем-батюшкой, был проинформирован об этих планах клана только сейчас. Матерился, конечно, предателями звал, но сам понимать должен был, если от государя за последний год ни одной полушки на содержание порта не выделено, ни одной телеги припасов. Думали, Плещеевы на полный кошт крепость возьмут, да еще и налоги платить станут, так что, предателей еще поискать, но это точно не Плещеевы. Сумрачно мне, Иван Иванович, поделился наболевшим Андрей Плещеев, наблюдая, как тает вдали его город. Оставили там большую часть моих людей, увижу ли их вновь. Не сомневайся, Андрей, на будущий год придем и заберем их всех. Сам же понимаешь, переселенцы с Шуи, в первую очередь, у них ни хозяйства не осталось, ни припасов своих, а твои что, быт налажен. Войну недруги, на зиму глядя, затевать не будут. А если весной и начнут, так прорвать их блокаду порта с нашими силами, расплюнуть. А ну как, царь осерчает на наше самоуправство, обязательно осерчает. Только вот, времени сделать что-нибудь серьезное у него как бы и вовсе не будет. Сам прикинь, царских стрельцов в распоряжении Тита Прокопьевича едва полсотни наберется. В окрестностях тоже войск, не густо. А кто есть, должны свои города сторожить. Чай про то, что вороги готовятся напасть не одни, мы знаем. Значит, собрать карательные войска царь только где-нибудь под Москвой сможет, а и там не сможет. Татары, однако, войску припасы нужны будут. Где он эти припасы в разоренной земле добудет? Да и Москва пожжена сильно. Правитель в первую голову должен думать о восстановлении столицы. Окраины же, по остаточному принципу, иначе и до бунта недалеко. Опять же время. Пока гонцы от воеводы нашего с грамотой о сотворенном нами до Москвы доскачут. Пока дума погудит и приговорит. Пока войско собирать будут. Если будут, конечно, наступит уже глубокая осень с раскисшими дорогами или и вовсе зима. Зимой же большую рать в нашу Тмутаракань посылать, никаких врагов не надо будет. Сами по дороге от холода и бескормицы сгинут. Маленький же отряд твоим людям не страшен. Мы их вон сколько оставляем. Да и наибольшего ты над ними толкового поставил. Толкового же, Мишку, вспомнив оставленного за начальника приятеля, Андрей невольно улыбнулся. Еще какого толкового? Ну, вот, да и не будет никакого карательного похода. Помяни мое слово, а чуть льды растают, тут уж мы и возвернемся за оставшимися. Да понимаю я все. Андрей машет рукой. Просто на душе сумрачно было. Родные люди все же. А ты как, с батюшкой своим списался? Как раз перед тем, как отплыть в первый раз, отписал все честь по чести, как шуйский отряд отправили, чтобы меня, маленького, до смерти прибить. В красках описал, как мы, животов своих не жалея, побили татар бесчетно, точнее, 20 тысяч. Так вроде их было же всего 1008, как ты их 20 умудрился набить? Было 8, а набил 20. Чего их, басурман, то жалеть? Слова великого полководца оказались как раз к месту, а еще в тех же красках описал, какие великие ценности планирую в новых землях добыть на благо нашего царства, государства. А ты планируешь? К какой части моего высказывания эти сомнения? К части про добычу ценностей или что на благо царства, а не себя лично? Но ответил твердо и уверенно: планирую всенепременно. Так за дружескими разговорами, а к нам периодически присоединялись и Семка с Борькой, и Бельский, и родичи Андрея, мы именовали пролив Коктегат с его островами и узкими протоками. Датчане в этот раз отметились куда солиднее. Вместо невнятной лоханки размером едва крупнее вельбота навстречу нам параллельными курсами вывернули два вполне себе корабля. Не знаю, как называется этот тип судов, но на ум приходит слово фрегат. Хотя это, вроде, из более поздних времен. А сейчас в ходу флейты, каравеллы, каракки и тому подобное. Но не суть, главное, что встреченные кораблики по нынешним временам вполне серьезные. Впрочем, для нас все закончилось вполне себе благополучно. Погавкались через рупоры с нами и между собой, поглазели и отвалили куда-то, приняв крепчающий ветер в паруса. «Слушай», — озвучил только что возникшую у меня мысль, — «а вы чего с датчанами не договоритесь? Они же, вроде, со шведами как кошка с собакой, да мы пытались». Плещеев разочарованно машет рукой в мою сторону. «Ни бе, ни ме в ответ на наши предложения. Может, подношения какого ждали, а может, мы рылом не вышли. Мы же по-ихнему простые служилые рыцари. Едва ли не крестьяне, бонды. Хуже, если они уже против вас сговорились. Это да, но, вроде, никаких слухов про подобный союз не слыхать было. Все же склоняюсь к мысли, что просто нужны были дипломаты от государя. Только ему, видимо, сильно не до нас. Вот так всегда. Едва собирается где мужская компания, обязательно разговор или о бабах, или о политике. Но Плещеева хоть понять можно, его эта политика прямо касается, не то что гранд-политик в кухонных разговорах алканов-то в будущих времен. Пролив Скагеррак, самое его окончание, где выход на морские просторы невооруженным глазом уже почти виден. Наш флагман несколько оторвался от основной эскадры. Все же усталость магов на тех кораблях имеет место быть, и не помогает до конца работа посменно с напарником, к концу смены сил оказывается заметно меньше, чем в самом ее начале. Корабли по курсу. Раздается с мачты громкий крик вперед смотрящего. Курс на встречные корабли. Андрей мгновенно ориентируется в сложившейся ситуации. Если это враги, с его магическим двигателем без проблем свалить, утянув за собой с курса товарищей погоню. В боевые схватки нам сейчас, будучи едва не по палубу загруженными переселенцами с их бабами и детьми, вступать противопоказано. Красные флаги на мачтах. Новый крик вперед смотрящего. Не шведы, датчане или кто из ганзы. Не успели вздохнуть с облегчением, что все обошлось. Еще одно уточнение. У флагштока корона и два белых креста друг над другом. Гданьск, поляки. Вопросительно смотрю на товарища. Андрюша, не прояснишь мои сомнения? Вы же, кажется, сожгли все гданьские верфи и корабли. Откуда ж тогда такое чудо? Аж 12 полноразмерных корабликов с пушками. У шведов было немногим больше. Про пушки пока неведомо. Но да, сам удивляюсь. Если только это совместный флот ганзы вывесил такие флаги. А что имеют право? Гданьск — один из членов союза. Как думаешь, это они нам так войну объявляют? Может, хотя, вряд ли, больше похоже на пиратское действие. Потопит, а море следы скроет. Думаешь, смогут? Это мы еще посмотрим. Огонь вспыхивает в глазах флотоводца. Лево на борт, курс на два пальца от вон того мыса. Медленно, невыносимо медленно развивается ситуация в парусных морских сражениях. И даже если одна из сторон в качестве основного движителя оснащена не парусом, а намного более прогрессивным магоприводом, все равно медленно. Андрей только скомандовал удалить с палубы всех гражданских и надолго застыл в молчании, примиряясь, успеем ли мы проскользнуть между берегом и навалом из вражеских кораблей по правому борту. Да, именно вражеских, так как они все вдруг сменили курс, пытаясь перехватить наш корабль до того, как он выскользнет из сковывающего его движения пролива. На ближайшем корабле противника вспухли дымные облачка. Черненькие точки ядер описали дуги, зарывшись в морские волны за пару сотен метров до нас. Теперь им перезаряжаться минут 15, а то и все полчаса. Наши пушки, Кардинально улучшенные Годуновым перед этим походом, вполне могли достать до врага, но Плещеев медлил с открытием огня. Наконец, решившись, скомандовал: «Правый борт огонь!» Поддавшись общему куражу, выпускаю во врага «Феникса». Не в ближайший корабль, его, я думаю, хорошо приложит пушечным залпом, а в тот, что за ним. Авось долетит. Нет, над сушей бы долетел непременно, но тут, над враждебной стихией, моей энергии может и не хватить. Вдали, над кораблем врага в клубах дыма разлетаются обломки рангоута. Крики раненых доносятся до нас сквозь восторженные вопли наших матросов. И как-то совсем незаметно из-за туши ближайшего противника, взрывается тот, что за ним. Феникс долетел. Частью потока своего сознания проследил его полет до приоткрытой дверцы крюит-камеры. При прочих ситуациях направил бы огненную птичку до бочонка с порохом возле какой-нибудь из пушек, но тут сам противник нам сильно подыграл, не став запирать свой пороховой склад. И да, впервые в этом бою я воспользовался своим предвидением. Феникс мчался прямой наводкой к крюит-камере, словно я знал ее расположение, ни разу не запутавшись среди затемненных корабельных перегородок. Проскользнули, отделались незначительными поломками от двух попавших в нас ядер и одним раненым матросом. Светла уверяет, что через 3 дня тот будет бегать, как новенький. Вражеские корабли, разъяренные гибелью одного своего корабля и сильными повреждениями 2 других, упорно старались нас настичь уже в открытом океане. Наконец, решив, что уже достаточно оттянул врагов от основной эскадры, Плещеев добавил хода и легко оторвался от преследователей, взяв курс на Исландию. Там заранее была назначена точка встречи на случай отрыва какого-либо судна от основной массы кораблей. «Скажите, друзья», — обратился я к своим соратникам после того, как все улеглось, и мы вновь собрались на мостике нашего корабля. «Как вы думаете, выход такой большой вражеской эскадры нам навстречу — это случайность?» «Какая к бесам случайность?» — взорвался наш адмирал. «Такие флоты так просто по морю не плавают. Накладно слишком. Ожидали нас, точно вам говорю. Но так оперативно доставить информацию о нашем выходе от Нарвы до какого-либо ганзейского города, где стоял этот флот, никак бы не получилось», — вслух размышлял я. «Это раньше было нельзя», — вступил в обсуждение Годунов. «С появлением магии многое изменилось. Могли птицы сообщение отправить, демонологи, вроде, с мелкими бесами наловчились послания отправлять. А еще есть ментальная магия. А еще в Дании я слыхал, что недавно открылась семафорная линия через Килли и Гамбург до самого Бремена. Там светом при помощи отполированных бронзовых зеркал передают сообщения между специальными башнями. Черт, Гамбург и Бремен, это Ганза. Сдали нас датчане, точно. Проливы под их наблюдением. Вполне могли отправить сообщение о нашем приближении к проливам ганзейцам. Хотя сами вроде бы остались нейтральными. Такой благожелательный нейтралитет в сторону Ганзейского торгового союза. Что ж, сейчас мы датчанам ничего сделать не сможем, но запомним. И при случае обязательно припомним. Или все же это не датчане, а пофиг, все равно припомним, если это будет нам выгодно. Исландия. Отыскалась наша пропажа. Все 6 корабликов стояли в бухте, на внешнем рейде. Недолго стояли, вот буквально еще суток не прошло, как прибыли, но успели хотя бы по минимуму закупиться свежими продуктами и сменить воду в емкостях, предназначенных для ее хранения в условиях длительного похода. А то при стоянке в Нарве просто долили истраченное, а водичка то того, взяла и затухла малость. Вот и пришлось теперь за свои денежки, и немалые, надо сказать, заказывать доставку. Косяк, однако, не привыкли еще наши мореходы к длительным морским походам. Кстати, нелегкое это дело, сменить воду в объемах, достаточных для хотя бы минимального обеспечения ею 1000 с лишним человек на протяжении 2 месяцев. Поинтересовался, как с этим делом обстоит на нашем пенителе морей, так наш флагман называется, если что. Странно, не затухло. Хотя, набирали воду в последний раз, для всех кроме нас, в предпоследний, всем миром одновременно. Поинтересовался у Андрея, есть ли в его арсенале плетение для очистки воды. Тот лишь пожал плечами, но по глазам вижу, проблемой заинтересовался. Вечером, как стемнело, к борту нашего корабля подплыла шлюпка. В шлюпке находилось 2 местных жителя, сильно озабоченных акцизной политикой Дании, чиновники которой, обложив все традиционные промыслы исландцев огромными пошлинами, запретили к тому же местным жителям всякую торговлю с внешним миром за исключением себя любимых. Естественно, Все произведенное скупалось за бесценок, а привезенное необходимое для жизни продавалось втридорога. Контрабандистов встречал как самых дорогих гостей. В результате 6 наших корабликов простояли в бухте лишние сутки. За это время мы на флагмане сгоняли в укромную бухточку на западном побережье, где загрузились в обмен на часть наших товаров шерстью, соленой рыбой и, самое важное, серой, пригодной для изготовления первоклассного пороха. Ну и, как водится, договорились о дальнейших взаимовыгодных контактах. На том и отчалили. Времени до осенних штормов оставалось уже немного, поэтому скорректировали курс, решив двигаться не к разведанной на западе Гренландии, а почти к юго-западу, чтобы выйти к американскому побережью где-нибудь в районе острова Ньюфаундленд. Было очень не по себе, если карту северных широт представлял себе очень отчетливо. Вот такой выверт сознания, то, что южнее лишь крупными мазками и ориентировочно, могли и промахнуться, скользнув вдоль побережья, но, с гораздо большей вероятностью заметно сокращали время экспедиции до высадки на берег в намеченных местах, рискнули, кажись, попали, в Ньюфаундленд или во что-то другое, бог весть, но американское побережье, сплошь заросшее лесом, вот оно, теперь вдоль него к югу и чуть к западу, пока не найдем остров с великолепной бухтой, точнее несколько островов, но значимый, один, Манхэттен. Что характерно, на острове сейчас нет постоянного поселения. Те аборигены, у которых его купили голландцы в начале 17 века за условные 60 гульденов, 24 доллара в пересчете на тугрики США, были там в охотничьей экспедиции и продали пришельцам ничейное имущество. Типа того анекдота про Чукчу, которому прохожий в Москве Кремль продал. Так мы и плыли, плыли, и приплыли. Вроде, по внешним признакам похожи. Остров, длинником торчит перпендикулярно основной береговой линии. Рядом имеются островки поменьше. И бухта, замечательная. Отыскали на острове бережок почище, да получше и начали высадку. На лицах наших колонистов выражение бескрайнего счастья. Жизнь в скученности, на скудной водяной и пищевой пайке, преимущественно в трюме вместе с перевозимыми животными. Это из притчи про еврейское счастье, когда некий еврей по совету своего раввина то заводил козу прямо в своем доме, то убирал ее. Сразу застучали топоры, завжикали пилы. Дома сами себя не построят. Одновременно началась копка земли, разбивались первые огороды. Пока то, что будет засаживаться озимыми культурами. Ну и зелень, конечно, она по прикидкам вполне успеет вырасти еще в этом сезоне. Потом надо будет строить крепость. Хоть остров и вдалеке от основных океанских трасс, но европейские искатели удачи до сюда вполне себе доплывали. Не хотелось бы, чтобы удача этих просвещенных европейцев оказалась за наш счет. Борис на возведение здания своей лаборатории артефактов сразу припахал 5 мужиков. Имеет право, он их и покупал для этого дела. Полностью за свой счет, холопы, они же рабы, на Руси имелись в ассортименте. Но вообще, работали все, невзирая на происхождение и статус крови. Осень с ее дождями на пороге, а простуда в этой эпохе часто равнозначна смертному приговору. Успели, когда с севера континента подули холодные ветра, принесшие такие же холодные дожди, я сидел у забранного слюдой небольшого окошка своего свежепостроенного дома и, вы не поверите, пил чай с плюшками. Барские замашки, однако, муки на плюшке хватало не токмо на всех, точнее хлеб, в отличие от рыбы, дичины и солонины был в некотором дефиците. Про чай из самого Китая вообще молчу, это и на покинутой родине было исключительно царской привилегией. Впрочем, и в дожди люди работали. Множество проектов находились на разной стадии готовности. Просвистело несколько месяцев. Это у бездельников время тянется нескончаемо, а у таких, как мы, работящих, несется только в путь. Что сказать, климат тут замечательный. Зимой даже снег иногда выпадал и таял, а настоящая весна наступила уже в марте. Не сравнить с бытием в заснеженной даже в конце апреля Руси. Малый ледниковый период, однако, землю пахали, надрывая жилы. Тяглового скота почитай и нет вовсе, все на своем горбу. Но мужики счастливы, ни тебе нечисти на нашем острове, ни бояр, что местами для пахарей куда хуже, чем самая злая нечисть. Себя с друзьями не считаю, хе-хе, земли вдосталь, и какой земли, настоящий чернозем, не к ночи будет сравнение с оставленными крохотными участками со скудной песчаной почвой, истощенной многолетним хозяйствованием. Чтобы вновь не истощить почву в приказном порядке ввел трехполье, с намерением на перспективу, как побольше площадей распахать удастся, перейти на четырех, а то и пятиполье. Ну, в том виде, как очень смутно о них упомнил. Пока лишь наметки. Без тягловой скотины и плугов распахать целинные земли в требуемых объемах в принципе невозможно, но мысль в головах селян на перспективу заложил. Теперь осталось выбрать, в каком направлении плыть, чтобы добыть для поселения необходимую скотину, на юг к испанцам или на северо-восток, на Русь. Естественно, выбрали и туда, и сюда. Точнее, сначала на юг, там тепло и нет на пути льдин, а потом можно и на север, забрать наших зимующих в Гренландии поселенцев. А на Русь выходит третьим рейсом. Но в этом году обязательно. Не за скотиной, ту у испанцев добудем, а за людьми клана Плещеевых. А еще лучше, разделимся. Мы на пенителе морей на юг, а остальная эскадра на север. Тесно, конечно, будет для переселенцев без самого большого корабля. Ну да ничего, по протаренному пути, да и не пути, а полпути. Думаю, выдержат. А мы зато им буренок да лошадок доставим. Испанцев отыскали, где и рассчитывали, на Кубе. Это на континенте их индейские шаманы с оборотнями, ягуарами давят, а на острове, почитай, индейцев и не осталось. Иммунитетом не вышли. Вымерли островные индейцы от обычной европейской простуды. А те немногие, что все же выжили, в течение двух поколений переняли привычки пришельцев и растворились в них. Как лицо августейшей крови меня принимал лично господин губернатор колонии Дон Диего Демос Регас. Красиво у него. Вот что значит, с чувством подходить к обустройству своего бытия. Сантьяго де Куба, вообще, чудесный город. И таким бы и остался, быть может, в веках, если бы не чернокожие, которых именно в эти времена усиленно сюда завозят ленивые на работу европейцы. Во дворце губернатора тоже с чернокожими все в порядке. Много их, служанки, конюхи, садовники, прочий обслуживающий персонал. Высказал свои соображения по этому поводу благородному дону, вежливо, конечно, но кто я для него, отпрыск туземного правителя с края карты мира. Правда, с кораблем куда крупнее, чем самый большой испанец, и приплывший покупать, что было нечастым явлением, точнее, приплывали и покупали, но в основном устоявшиеся колониальные товары, а я выразил готовность приобрести простую продукцию сельского хозяйства. Поэтому, в мой адрес только вежливые улыбки, а мысли про мое варварство с дремучестью губернатор оставил при себе. Купили практически все по списку. Коровки, боже, что это были за коровки, Семен даже чуть не заплакал от умиления и восторга, лошадки, тоже, по уверению моих спутников, куда крупнее обычных, исконно русских, немного овечек с необычайно тонким и длинным руном. Меринос, сказали, называется. Ну и, конечно же, кавалеров для всей этой четвероногой братьей не забыли, а еще приобрели семена подсолнухов, фасоли, томатов и, тадам, клубни картошки. Кукурузу местную покупать не стали. В конце зимы отыскали недалеко от своего острова на побережье селения, Пуэбло по-ихнему, индейцев, земледельцев. У них купили, типа, районированное, не то, что это из тропиков. Еще удалось на Кубе по дешевке затариться местным индейским чаем под названием мате. Ни разу не чай на самом-то деле, но в новинку мне нравится даже больше. Кстати, про дешевизну. Вот совсем это не так. Огромные европейские цены, оказывается, вовсе не в 21 веке завелись. Сердце прямо-таки оборвалось, когда я впервые спросил, сколько и чего стоит. У меня столько даже близко не было. К счастью, додумался поинтересоваться спросом и ценами на артефакты нашего изготовления. Артефакты шли по разряду суперценных диковин, и цены имели соответствующие, космические. Расплатился ими. Жаль было, все же эти, что были у меня, не на продажу, а для себя делались. Ну да, ничего, сделаем еще лучше. Стоял на палубе своего, точнее Андрюшкиного, корабля и провожал глазами тающие вдали побережье этого райского острова. Жив буду, обязательно здесь еще не раз побываю. Глава 11. Есть бог на свете. И этот бог, увидав, как я грущу и стенаю о потраченных артефактах, на самом деле и стонал-то не сильно, послал мне на пути компенсацию в виде корсара под синим флагом с золотыми лилиями. Вообще, надо сказать, англичане в свое время сильно разрекламировали своих соотечественников в качестве главных пиратов Карибского моря. На самом деле, это не совсем так. Гораздо больше морских разбойников плавало под флагами прекрасной Франции. И в кровожадности англичанам до этих морских месье было далеко. Да вот взять хотя бы недавно покинутую нами Кубу. Всего несколько лет назад там отметился Жан Десаре. Разумеется, При таком имени он был чистокровным французом. Так вот, этот самый Жан разграбил и сжег Гавану, не поленившись точно так же поступить и с ее окрестностями. И пусть Гавана в XVI веке еще не была столицей, да и строительство ее началось в исторической перспективе совсем недавно, потому и пострадало, что укрепления еще не успели достроить, но дотла, Карл, сжечь город, который уже сдался, да и до этого не сопротивлялся особо, а в будущем, которое, скорее всего, уже не наступит, должен был прославиться своей звериной жестокостью некий Франсуа Алоне, имевший прозвище «убийца испанцев». Даже на портрете он распорядился увековечить себя с обнаженным мечом в руке на фоне сжигаемого города, лицо болезненного дегенерата. Но это я так, отвлекся. Вернемся к нашим баранам, то есть к безвестному французскому корсару, возникшему на пути нашего с Андреем Плещеевым корабля. Он-то думал, что это он охотник. Думал, пока наш корабль на совершенно немыслимой для француза скорости, не обращая внимания на направление ветра, не забежал бортом прямиком поперек кормы француза. Ретирадный фальконет, установленный на вертлюге и являющийся скорее ружьем-переростком, чем нормальным орудием, вот совершенно не пляшет против десятка самых совершенных в этом мире орудий, что и было доказано первым же нашим залпом. Картечь смела все живое с палубы. Дальнейшее было делом техники и совсем недолгого времени. Десант доспешенных абордажников. Кто успел, поднял руки, кто нет, тот нет, совсем нет. Непонятно, зачем они вообще полезли к нам. В трюме пирата практически не было свободного места. Рулоны тканей, кипы кож, ящички с пряностями, даже пара сундуков с вполне себе всамделишными сокровищами отыскались в капитанской каюте. Правда, в основном серебро, но все же, видать, мы встретились французу в его походе из купцов совсем даже не первыми. Что ж, немного починиться и можно двигаться к себе, уже двумя кораблями. Дальнейший путь протекал без происшествий и через 2,5 недели мы швартовались к недавно построенному причалу Ивангорода. Большинством голосов было принято именно такое название нашего нарождающегося города. И напрасно я спорил, утверждая, что такое название внесет ненужную путаницу. Типа путь из Ивангорода в Ивангород. Даже звучит глупо. Не убедил. Постановили всем обществом. Ивангороду быть, а кому не нравится, может добиваться переименования того, старого Ивангорода. С огромной гордостью под приветственные крики зевак выгрузили из трюма привезенное. Животных распорядился отогнать на околицу нашего растущего городка. Под охраной, разумеется. Хотя, для чего охрана, когда на острове кроме нас никого нет? Плещеев-старший, точнее главный, быстренько усвистал по своим начальственным делам, оставив распоряжение младшему родовичу прибраться на судне. Не видел лично, я ушел вместе с Андреем, но могу себе в подробностях представить лицо младшего водяного мага, когда он, зажимая нос, обозревал фронт работ, оставшийся после сведения на берег их четвероногого груза. Надо будет поведать нашим водяным древнегреческую сказку о подвиге Геракла при очистке Авгеевых конюшен. Едва вернулся в свое жилище, как был атакован многочисленными ходоками и просителями. Одним надо было одно, другим – другое, кому – рассудить в споре, кому – разрешить какое-то новое начинание. Мда, хлопотно доля правителей. Внезапно посочувствовал всенародно избранному из первой жизни. У того масштабы этой самой доли были и вовсе циклопическими. Пришлось вникать, чем живет мое мини-царство-государство. Внезапно поразился. Как-то само собой вышло, что под моим началом собрались преимущественно новаторы и авантюристы. Точнее, сборище наше было весьма неоднородным. Были и вынужденные беженцы, переселенцы типа наших лекарок, были просто притащенные властью своих начальников. Да что там, даже рабы были, холопы назывались. Но наряду с множеством младших сыновей, не имевших на родине никаких перспектив, с нами добровольно отправились и главы многих семейств и родов. Вот так, в омут головой, распродав по дешевке свое недвижимое имущество или даже бросив его, ломанулись со мной на другой конец света. И именно они, в силу своего возраста и уже наработанной репутации, и задавали тон. Да еще сказалось, что единственный православный шуянский священник наотрез отказался покидать свою епархию. Стадо осталось без пастыря и принялось вовсю резвиться, устанавливая новые правила. Вот вам и средневековое мракобесие. Хотя, конечно, львиная доля просьб и жалоб как раз и касалась отсутствия этого самого священника. Кому-то срочно требовалось жениться, кого и вовсе причащать перед отбытием в лучший мир. И ведь придется извернуться, но добыть этот хомут на шее себя и своих подданных. Иначе, даже не еретик, хуже, безбожник. Ярлык, дающий право любому христианину тебя убить и ограбить. Вечером в моей горнице собралось ближнее окружение. Судить, рядить, в какую сторону нам стоит развиваться. Давайте, друзья мои, сначала согласуем цели и планы нашего авантюрного предприятия. Объявил я, устав слушать противоречивые идеи и запросы, которыми оказался завален едва началось наше совещание. Вот, например, наш новый город, он, по вашему мнению, должен входить в состав русского царства, являться его самостоятельным вассалом или независимым государством. Воцарило напряженное молчание. С одной стороны очень назревший вопрос, с другой, очень уж он неоднозначный, прямо сказать, изменнический с точки зрения государя московского. Отважился Борис Годунов, который и в той истории был тем еще авантюристом. Я думаю, царевич, что на этот вопрос ты должен ответить сам. Я же со своей стороны клянусь тебе в своей преданности и готовности идти за тобой туда, куда ты нас поведешь. Еще мгновенная заминка, и все недружно, в разнобой начали заверять меня в своей личной преданности. Так, то есть вы предлагаете мне решить этот вопрос единолично? Правильно я вас понял, и снова все, но в этот раз куда более дружно, выразили мне свою всемерную преданность и поддержку. Тогда объявляю наш остров, вкупе с теми территориями, что присоединятся к нам в будущем, вольным герцогством Рарок. Это правильное прозвище моего предка Рюрика, если кто не понял. Будем строить новое государство по его примеру. Попытка номер два, так сказать, без присосавшихся бояр, мздоимцев, дьяков и прочей бездельной братьи. Кто не работает, тот не есть. Мягкий знак на конце, не ошибка написавшего. Мои последние тезисы пришлись по вкусу практически всем, лишь на лицо Бильского набежала легкая тень. Он-то и был самым настоящим боярином. Причем, из первостатейных. Друг, Дмитрий, не хмурься. Все здесь присутствующие стоят у руля нашего вновь создаваемого государства. Думаю, и в дальнейшем вы будете играть у нас ведущие роли. Я против лишь излишнего чванства, безделья и мерения длиной пиписек, прошу прощения. Это я вспыхнувший и хихикнувший светле, длиной родословных. Мериться можно лишь размахом личных успешных деяний. Теперь второй вопрос. Все вновь притихли, как мыши под веником. Государство наше можно назвать младенцем. Мы его будем растить и воспитывать. Что же мы хотим получить во взрослом, так сказать, состоянии? Поясню. К примеру, для изготовления ножа кузнец берет железо. Не медь, тем более не дерево, а железо. Из дерева плохой нож, а подпругу шорник сделает из сыромятной кожи. У нас для создания государства отчаянно мало жителей. Мы будем их набирать извне. А люди, они разные. Кто-то умный, кто-то дурак, у кого-то магия, а у кого-то шило в заднице, отчего он постоянно что-то изобретает или воюет, и детей эти люди родят во всем им подобных. Отсюда и вопрос, а каких людей мы хотим у себя завести, магов, сказали Бильский и Плещеев, да и наши старшие лекарки, что присутствовали на совещании, согласно покивали головами. Так и запишем, сказал я и действительно вывел на листе специально для этой цели заранее заготовленного пергамента. Маги, изобретатели, предложил Годунов, записал их под вторым пунктом. Мастеров своего дела, пусть не изобретают, но хорошо умеют что-то делать. Эта мысль снова Годунову в голову пришла. Здоровых и красивых, пискнула Светла и зарделась, как маков цвет. Не было на Руси права голоса у женщин. А ты, друг мой, Сеня, что молчишь? Поддел я Сумарокова, что непривычно для себя молчал практически все совещания. Да я что, замялся Семен. По мне так просто хороших людей бы набрать, чтоб без подлости, а то изобретателей, да магов, их ведь мало.